поговорим. Поговорим по-английски. Good morning, everyone. Are you ready for a brand new day? Yeah. Good morning. Good morning. How are you? How are you? It's so nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun. The more of us, the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. So nice to have you here with me today. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun. The more of us, the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Поговорим по-английски. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктория. Hello, friends. My name is Victoria. А рядом со мной в студии детского радио мой сын Дэнни. Hi, guys. Здравствуйте, ребята. Hello, mom. Здравствуй, мама. Дэнни помогает мне создавать и вести эту программу об английском языке. Ведь изучать английский не только нужно, но еще и очень интересно. Присоединяйтесь к нам. Я уверена, что вам понравится. Вот только, мам, боюсь, что сегодня не смогу тебе помочь. What's the matter? Что случилось? Ты плохо себя чувствуешь? You don't feel well. Ты заболел? Are you ill? Oh, no, I don't think so. Нет, я не думаю, что я заболел. Хотя I don't feel well. I don't feel well означает «мне нехорошо» или «я плохо себя чувствую». Так что же с тобой? What's the matter? Просто у меня очень много домашнего задания. I have a lot of homework. Особенно по английскому языку. Я даже не знаю, с чего начать. Ой, Дэнь, ты меня напугал. Я-то думала, ты заболел или еще что-то серьезное. Домашняя работа – это не беда. Мы с ребятами тебе поможем. Раз уж наша программа об английском языке, давай с него и начнем. Let's start with English. Давайте начнем с английского. Мы в школе начали проходить раздел здоровья. И для начала необходимо выучить все новые слова, которые относятся к этой теме. По-английски «здоровье» – «health». Невольно мы уже начали выполнять это задание. Ребята наверняка помнят, что в начале программы я уже задавала тебе вопросы по этой теме. А ты помнишь, какие? I am not sure. Я не уверен. Что ж, тогда начнем по порядку. Прежде всего, я спросила, что случилось. What's the matter? И не заболел ли ты? Are you ill? А ты ответил, что не очень хорошо себя чувствуешь. I don't feel well. Все эти слова и выражения относятся к теме здоровья. И их совершенно необходимо знать всем, особенно тем, кто любит путешествовать. Вдруг с вами или вашими родными что-то случится во время поездки. Вы просто обязаны уметь рассказать врачу о состоянии своего здоровья. Это можно сказать английские слова из вашей аптечки первой помощи. First aid kit. Ты хочешь сказать, что эти слова всегда надо помнить? Именно. Есть знания, которые могут спасти жизнь. Так что тема здоровья очень важна в любом языке. А так как на английском говорят врачи практически во всех странах, знание некоторых слов и выражений просто необходимо. А ты скажешь нам, какие это слова? Разумеется. В этом нам поможет рубрика «Наш словарик». Наш словарик. I don't feel good. Я плохо себя чувствую. I don't feel good. I am ill. Я заболел. I am ill. The first aid. Первая помощь. The first aid. I have a headache. У меня болит голова. I have a headache. I have a fever. У меня температура. I have a fever. I sneeze. Я чихаю. I sneeze. I have a cough. Я кашляю. I have a cough. I have a runny nose. У меня насморк. I have a runny nose. I have a flu. У меня грипп. I have a flu. I have a cold. Я простудился. I have a cold. I have a sore throat. У меня болит горло. I have a sore throat. I have a toothache. У меня болит зуб. I have a toothache. I have a stomach ache. У меня болит живот. I have a stomach ache. I feel nauseous. Меня тошнит. I feel nauseous. I hurt myself. Я поранился, ударился. I hurt myself. Suffer an injury. Получить травму. Suffer an injury. A cut. Порез. A cut. A bruise. Синяк. A bruise. I have back pain. У меня болит спина. I have back pain. I fell. Я упал. I fell. I broke my arm. Я сломал руку. I broke my arm. I broke my leg. Я сломал ногу. I broke my leg. I need to talk to a doctor. Мне надо поговорить с врачом. I need to talk to a doctor. Take me to the hospital, please. Отвезите меня, пожалуйста, в больницу. Take me to the hospital, please. Надеюсь, что подобные слова и выражения пригодятся вам только для школьной работы и никогда не потребуются в реальной жизни. Но знать их все-таки надо. Давай попробуем создать предложение с этими словами. Нам же надо практиковаться. Конечно. Let's practice. Давайте практиковаться. Давай разыграем сценку, как будто ты заболел. Let's pretend you are ill. Окей. Hello, dear. How are you? Здравствуй, дорогой. Как твои дела? Hi, mom. Not so good. I don't feel well. Привет, мам. Не очень хорошо. Я плохо себя чувствую. What's wrong? Что случилось? Are you ill? Ты заболел? I think so. Думаю, да. Did you fall and hurt yourself? Ты упал и ударился? No, нет. Maybe you have a toothache. Может быть, у тебя болит зуб? No. Stomachache? Болит живот? No. Well, what's the matter then? Хорошо, тогда что случилось? I have a headache, runny nose, I sneeze and cough. У меня болит голова, у меня насморк, и я чихаю и кашляю. Poor thing, бедняжка. Let's see. Давай посмотрим. Oh, it looks like you have a fever. Похоже, у тебя температура. I think it might be a flu. Я думаю, это может быть грипп. Let's take you to the doctor. Давай-ка я отвезу тебя к врачу. I don't want to go to the hospital. Но я не хочу в больницу. Sorry, but you are ill, so we have no choice. Мне очень жаль, но ты заболел, и у нас нет другого выхода. Ух, хороший диалог. Но я рад, что я здоров. Хотелось бы сейчас отправиться к врачу. Да уж. Кстати, заметь, если в России мама обычно вызывает врача на дом, если ребенок болен, то, например, в Америке приходится вести малыша к врачу. Осмотр больного на дому называется «make a house call». Сейчас, увы, таких докторов, которые приходят на дом, практически не осталось. Но ведь скорая помощь у них есть? Да, скорая помощь называется «ambulance», но она забирает в больницу людей только в самых тяжелых случаях, как, собственно, и в нашей стране. В остальных случаях больным необходимо записаться на прием к врачу. Make an appointment. У нас, кстати, есть диалог на эту тему. Предлагаю вам, ребята, его послушать. Конечно. Чем чаще мы будем слушать английскую речь, тем лучше мы сможем понимать наших собеседников. И тем проще нам самим будет говорить по-английски. Учитесь слушать. Dr. Gray's office, how may I help you? Hi, I'm calling to make an appointment. Sure, what is the matter? I have a sore throat and a fever. Do you have any other symptoms? I also have a headache and back pain. Okay, the doctor can see you tomorrow at 2 p.m. Can you find anything earlier? I feel really bad. Can you come over today at 5 p.m.? What time is it now? It is almost 4 p.m. now. Will you have enough time to get here? Certainly. Okay, then I will schedule you for today. See you in an hour. Thank you very much. Это очень сложный диалог. В нем так много незнакомых слов. Давай переведем его по предложениям. Конечно. Dr. Gray's office, how may I help you? Офис доктора Грея. Как я могу вам помочь? Hi, I'm calling to make an appointment. Здравствуйте, я звоню, чтобы записаться на прием к врачу. Sure, what is the matter? Конечно, а что случилось? I have a sore throat and a fever. У меня болит горло и у меня температура. Do you have any other symptoms? У вас есть еще какие-нибудь симптомы? I also have a headache and back pain. Еще у меня болит голова и ломит спину. Okay, the doctor can see you tomorrow at 2 p.m. Хорошо, доктор сможет принять вас завтра в 2 часа дня. Can you find anything earlier? I feel really bad. Вы не могли бы найти что-нибудь пораньше? Мне действительно очень плохо. Can you come over today at 5 p.m.? Вы могли бы прийти сегодня в 5 часов вечера? What time is it now? А сколько сейчас времени? It is almost 4 p.m. now. Will you have enough time to get here? Сейчас почти 4 часа. Вы успеете доехать? Certainly. Конечно. Okay, then I will schedule you for today. See you in an hour. Хорошо, тогда я запишу вас на сегодня. Увидимся через час. Thank you very much. Большое спасибо. Молодец, Дэнни. Good job. Это действительно очень сложный диалог. Надеюсь, после нашего перевода ребятам будет немного легче его понять. Давайте послушаем его еще раз полностью. Учитесь слушать. Dr. Gray's office, how may I help you? Hi, I'm calling to make an appointment. Sure, what is the matter? I have a sore throat and a fever. Do you have any other symptoms? I also have a headache and back pain. Okay, the doctor can see you tomorrow at 2 p.m. Can you find anything earlier? I feel really bad. Can you come over today at 5 p.m.? What time is it now? It is almost 4 p.m. now. Will you have enough time to get here? Certainly. Okay, then I will schedule you for today. See you in an hour. Thank you very much. Да, в этот раз было полегче. Надо же, какая ответственная у врачей работа. Отвечать за здоровье других людей. Интересно, а кто был первым врачом на свете? У каждого народа и в каждой религии есть свое мнение на этот счет. Единодушно отцом медицины считают древнегреческого врача Гиппократа. Как дань его учению, современные врачи произносят так называемую клятву Гиппократа. Таким образом, они обещают заботиться о своих пациентах, несмотря ни на что. Но он не был первым врачом. Сложно сказать. Но известно, что одно из древнейших упоминаний о выдающемся враче относится к Древнему Египту. Имхотеп был советником фараона и первым врачом, оставившим после себя настоящий учебник, по лечению ран, wounds, переломов, broken bones, и даже опухолей, tumors. Еще один выдающийся врач древности известен нам сейчас под именем Авиценна ибн Сина. Он жил в Персии более 1000 лет назад, в X веке. Уже в возрасте 16 лет этот одаренный юноша стал главным врачевателем страны и придворным доктором самого эмира, верховного правителя Бухары. Ох, сложная эта тема – здоровье. Кстати, напомни, пожалуйста, еще раз, как по-английски «здоровье»? Здоровье – это health, а оплачивает работу врачей помогает так называемая health insurance – медицинская страховка. Ее еще называют medical coverage, от слов medical – медицинский, и to cover – охватывать, покрывать. То есть страховка охватывает или покрывает, оплачивает медицинские счета. Covers medical bills. Зачем нужна эта страховка? Далеко не во всех странах есть бесплатная медицинская помощь, а услуги врачей стоят очень дорого. Поэтому, отправляясь в путешествие в другую страну, обязательно надо позаботиться о страховке. Мало ли что может случиться во время отпуска. Я никогда не думал, что все это так серьезно. Надо постараться запомнить все эти новые слова и выражения. Это не так уж трудно. Надо только регулярно их повторять. Ты же помнишь наш пароль для изучения английского языка? Конечно. Listen, learn, repeat, remember. Слушать, изучать, повторять, запоминать. Верно. Он отражает основные принципы изучения любого иностранного языка. Так что новые слова надо запоминать и повторять. А чтобы вам, ребята, было проще это делать, мы выпишем все новые слова и выражения на сайте детского радио по адресу www.deti.fm. Теперь давайте послушаем какой-нибудь диалог на тему здоровья. С удовольствием. Учитесь слушать. Hi, are you ready to go to school? Oh, no, I'm afraid I can't. Why? What's wrong? I'm not feeling well. Are you ill? I am not sure. Well, do you have a headache? No. Do you sneeze and cough a lot? I don't think so. Do you have stomachache? Not really. Did you do your homework? No. Well then, I know what's wrong with you. Yeah? It's called fear of a bad grade. Can it be treated? Sure, if you do your homework in time. Какой забавный диалог. Давай переведем его нашим слушателям. Вдруг не все ребята смогли понять. Конечно, Дэнни. Давай прочитаем его по ролям и переведем. Hi, are you ready to go to school? Привет, ты готов идти в школу? Oh no, I'm afraid I can't. Боюсь, не могу. Why? What's wrong? Почему? Что случилось? I don't feel well. Я плохо себя чувствую. Are you ill? Ты заболел? I'm not sure. Я не уверен. Well, do you have a headache? У тебя болит голова? No, нет. Do you sneeze or cough? У тебя есть кашель или насморк? I don't think so. Нет, не думаю. Do you have stomachache? У тебя болит живот? Not really. Да вроде нет. Did you do your homework? А домашнюю работу ты сделал? No, нет. Well, then I know what you are sick with. Тогда я знаю, что это за болезнь. Yeah, какая же? It is called fear of bad marks. Она называется боязнь плохих оценок. Can it be treated? А это лечится? Sure, if you do your homework in time. Конечно, если вовремя делать уроки. Правда, забавный диалог. Мне понравилось. Теперь, когда мы все перевели, давайте послушаем его еще раз. И не забывайте, что этот диалог записан людьми, для которых английский язык родной. Нам с вами очень важно слушать побольше таких записей, чтобы научиться воспринимать английскую речь на слух. Итак, слушаем диалог. Учитесь слушать. Hi, are you ready to go to school? Oh, no, I'm afraid I can't. Why? What's wrong? I'm not feeling well. Are you ill? I am not sure. Well, do you have a headache? No. Do you sneeze and cough a lot? I don't think so. Do you have stomachache? Not really. Did you do your homework? No. Well, then I know what's wrong with you. Yeah? It's called fear of a bad grade. Can it be treated? Sure, if you do your homework in time. Надеюсь, в этот раз нашим слушателям было проще понять, о чем шла речь в диалоге. Но этот диалог был о шуточной болезни. А что делать, если вдруг по-настоящему заболел? Как записаться на прием к врачу, попросить в аптеке таблеток? Прежде всего, это, конечно, забота взрослых. Самостоятельно принимать никаких лекарств нельзя. А вот знать нужные медицинские термины по-английски очень даже можно и нужно. А как по-английски лекарства? Любое лекарство – это medicine. Форма лекарства бывает жидкой – liquid или твердой – solid. Жидкое лекарство, как микстура, называется compound mixture. А пример твердой лекарственной формы – это хорошо известные таблетки – pills. Лекарства покупают в аптеке, по-английски – pharmacy. А помнишь, в начале программы мы говорили о знаниях первой помощи? First aid knowledge. А что входит в настоящую медицинскую аптечку? Такую, как держат в машине автомобилисты? First aid kit – это аптечка первой помощи. Туда входят такие вещи, как бинт, йод, пластырь и другие предметы первой необходимости. А давай дадим ребятам задание – посмотреть в словаре, как переводятся эти слова, и нарисовать аптечку первой помощи – the first aid kit. Да, и может быть, они еще что-то туда добавят. Ребята, посоветуйтесь со своими родителями или бабушками и дедушками и пришлите нам свои варианты аптечки первой помощи на английском. А теперь давайте послушаем еще один диалог. Если вы внимательно слушали нашу программу, вам будет нетрудно понять, о чем идет речь. Учитесь слушать. Hello, how are you doing? Oh, not so good. Why? What's wrong? I'm not feeling well. Are you ill? I'm not sure. Oh, what a pity. I hope you get better soon. Thank you. Я понял все, кроме одной фразы. Hope you will get better soon. Что это означает? Эта фраза переводится как пожелание скорейшего выздоровления. Дословно, надеюсь, тебе скоро станет лучше. А все остальные предложения, ты понял? Да, это было не очень сложно. Мы же уже переводили такие диалоги. Хочешь, я все переведу сам? Очень хочу. И вы, ребята, переводите вместе с Дэнни. Hello, how are you doing? Привет, как дела? Oh, not so good. Не очень хорошо. Why? What's wrong? Почему? Что случилось? I'm not feeling well. Я себя плохо чувствую. Are you ill? Ты заболел? I'm not sure. Я простудился. Oh, what a pity. I hope you get better soon. Ох, как жаль. Надеюсь, тебе скоро станет лучше. Thank you. Спасибо. Отличная работа, Дэнни. Good job. Ты молодец. Спасибо, мама. Thank you. Надеюсь, что ребята тоже смогли правильно перевести этот диалог. Дорогие ребята, даже если у вас не все получилось, пожалуйста, не расстраивайтесь. В английском языке есть такая поговорка «slow and steady» wins the race. Если переводить ее дословно, получится, что гонку выигрывает тот, кто едет медленно, равномерно распределяя свои силы. Иными словами, занятия английским языком должны быть постоянными и регулярными. И вовсе не обязательно все схватывать на лету. В русском языке тоже есть пословица «тише едешь, дальше будешь». Или вот еще «медленно, но верно». А мы, похоже, медленно, но верно выучили все слова для моей школьной темы здоровья. И очень вовремя, потому что наша программа подходит к концу. А вы, ребята, не забывайте практиковаться. Если у вас будет время, выполните задания, которые были сегодня в нашей программе. Мне будет интересно увидеть ваши рисунки. Вот и все, а я пошел делать уроки по остальным предметам. Спасибо, ребята, за вашу помощь в изучении английского языка. Thank you for your help. Goodbye. И помните, что здоровье – самая большая ценность. Good health is above wealth. Goodbye.